приятно холодил босые ноги, пол мазанный глиной. Из крохотного оконца над варистой печью в левом заднем углу проникал тусклый свет. Обычно под этим оконцем сидела их мать, Алена. Рослая, бесстрашная женщина. Она умела стрелять из лука, ловко скакать на коне. Люди сказывали, что, полюбив безоглядно их отца, Евсея, она сама еще до свадьбы покрыла бабьим платком свои волосы. Анне было 6 лет, когда на ее глазах мать зарубили половцы. Девочка обвела избу придирчивым взглядом хозяйки. Выскоблен ли стол, висит ли на жердочке над печью вязанки лука, а левее, под сухими васильками и желтой засушенной гвоздикой, одежда. Выстроены ли чашки, миски на резной полице? Наполнен ли водой широкий кувшин, прикрытый дощечкой? Все как надо. Теплилась лампада перед иконой, и едва уловимый запах конопляного масла примешивался к запаху глины и чернобривца. Ивашка, присев на лавку, виноват поглядел на сестру. В животе червяк точит. Ты погоди, Ивасик, малость, погоди, я щи сварю. Мигом, только без соли. И солились мы. Ивашка добро поглядел в спину сестренки. Недаром юнцы на улице дразнят ее. Наша Анна Белогрива щец до каши наварила. Это наварит. Надобно пока нащипать ей лучин. Евсей подходил к своему дому, когда его окликнул Анфим. «Добрый день, сосед! Хлеб да соль! Помогай Бог! Ну, заходи в гости!» Евсей приблизился к Анфиму, сжав его огромную ручищу, спросил, «Как живешь?» «Да так себе, то боком, то скоком». «А я, брат, в ерме у лиха, босс как пес». «Эй, ничего», — беспечно махнул рукой Анфим. «Что будет, то будет, мы все перебудем». «Не скажи, сосед». «Ну, заходи в хату», — сказал Анфим. «Ковшик варенухи опорожним». «Да вроде бы ни к чему», — заколебался Евсей. «Как ни к чему? По соседству». «Старцы костылями менялись, и то пили!» Евсей весело рассмеялся, и лицо его сразу утратило суровость, стало простодушным. «Ну, разве что...» Анфиму лет под 30, но он уже славился на Подоле как отменный мастер-гранильщик. Никто лучше его не умел отшлифовать самоцветы, вызвать их чудесную игру. Жил Анфим с женой Марьей и своими дочерьми-тройняшками в избе на виду у Днепра. И когда бы кто ни проходил мимо их жилья, неизменно слышал, как в 2 голоса пели муж и жена душевные песни о яворе над водой, о вечерней заре, о том, как из-за горы за кручи вазы скрипят идучи. «Расщебетались птахи», — говорили, улыбаясь прохожие, прислушиваясь, как ладно ведут голоса. Как удивительно похожи были друг на друга Анфим и Марья. Ясноокие, златокудрые, стройные, словно сотворила их природа по одному рисунку, прилаживала и внешностью, и характером. При взгляде на сильные руки Анфима трудно было поверить, что умел он терпеливо и нежно обращаться с самыми крохотными самоцветами, брать их так осторожно, будто это божьи коровки. Покойный отец Анфима тоже был мастером-гранильщиком. Приехал в Киев из Суздальского Ростова, еще молодым, да так здесь и прижился. Он научил сына своему ремеслу, передал спокойный, покладистый нрав. Жили птахи небогато, только изредка перепадало, если заказывали отгранить камень для перстня, вставить сапфир в оправу, а то больше приходилось сверлить бусы из сердолика. Здесь покупатель находился, правда, сразу. Быстроглазые киевские юницы, да корысть-то от них невелика. Евсей вошел в избу Анфима. Марья обрадовалась. «Милости просим». Соседа уважала за скромность, за то, что был он трезвенником и трудолюбивым. «Дай нам, вербонька, узвару, выпьем по ковшику», — попросил Анфим. Марья засуетилась, ладонью смела лишь одной ей видимые крошки со стола, сбегала в погреб, принесла жбан варенухи. А Евсей уже делился своим планом с Анфимом. «Наберу киян покрепче и махнем. Я те края знаю. Только вот и на грош не верю я этому прикидчику путяти. Ведь все прикохтит, что одной рукой дает, другой тут же отбирает». «Ну что ж, коль решился, — раздумчиво говорит Анфим. Сейчас он выглядит старше своих лет, может быть, потому что от сидячего образа жизни стал полнеть. Гляди, Евсей, и посчастит. Мне Путят тоже обещал заказ один знатный. Вот только сусед за юнцов моих боязно», — погладил длинный светлый ус Евсей, и на открытое бесхитростное лицо его легла тень беспокойства. «Не бойся, брат, мы доглядим», — заверил Анфим. «Вот спаси Бог», — обрадовался Евсей. «Я, может, статься своего подлетка с собой возьму. Пусть свет поглядит, волю узнает, мужает. Так ты тогда, будь ласка, пригляди за отроковицей. Да и помощницей она вам станет». И правда, почему бы ей не остаться на время? Вот у бобров как заведено. Год исполнится после рождения, и родители, сделав малому собственную избу, оставляют. Живи своим умом и своей силой. Так-то она так. Доросла Анна уж больно худенькой, и за нее всегда было боязно. Эта тревога родилась в нем еще тогда, когда дочка только появилась на свет Божий. Она долго не говорила ни слова. Жена в отчаянии упрекала себя, мол, дитя онемело, потому что она, мать, поела рыбы и бросилась лечить девочку колоколом. Облила было водой, принесла ту воду пить Анне, но и это не помогло. А в 2 года словно прорвало какие-то заторы. Анна сразу заговорила и целыми днями щебетала без умолку. В колыбели подала голос одна из дочерей Птахов, неведомо какая, Марфа ли, Пелагея или Лисавета, запищали и 2 другие. Ну, этим ни мота не грозит. Анфим подошел к люльке на 3 места, поддел дочерей правой рукой, прижал их к груди. Поднеся к Евсею, весело сказал: «Вот-то богатство! Полная охапка невест!» Евсей поглядел на 3 совершенно одинаковые, круглые, со светлыми блестящими глазами рожицы. Во рту у каждой был палец, только крайняя сосала еще и палец сестры. «Как вы их распознаете?» — подивился Бавкун, и в улыбке вспыхнули белой полоской крепкие зубы. «Да ведь их ягодок-то видно же!» — убежденно воскликнула Марья. «Вот у Марфы отлив очей особый, пелагеица морщится по-своему, а у Лизаветки, гляди, на шее темная росинка притаилась». Она посмотрела добро на соседа. «Ты не тревожься. Если надобно, пусть Ануся с Ивашкой у нас перебудут. Мне и впрямь даже помощь». Дети встретили Евсея радостно. Анна крикнула: «Татусь!» Прижалась к нему, потерлась прохладной щекой о его щеку.

прошипел Лучка. И впрямь вся волка стоит с непокрытыми головами. С домом прощается. Евсей низко до земли поклонился Киеву, перекрестился, крикнул, надевая высокую баранью шапку. «В добрый путь!» Ветер, крутясь, вдруг свил тонкие ветви берез в зеленые кусты вихревы гнезды. Женщины тревожно закрестились, зашептали, запричитали. «Раньше-то соль ладьями возили, и добре, возвернутся ли сердешные? Да куда ж они, гремыки?» Первая киевская валка неторопливо двинулась с города. Женщины замахали ей вслед рушниками, чтоб дорога была такой же гладкой, как эти рушники. Впереди, в темной свитке, небрежно наброшенной на плечи, шагал с посуровевшим лицом Евсей. На нем праздничный пояс, вытканный листьями, а в том поясе, Ивашка это точно знал, был из кожи мешочек, и в нем кресало, деньги. К поясу же прикреплены нож и костяной гребень на цепочке. Анна с птахами долго стояла у ворот, провожая взглядом обоз. Особенно жаль было Анне брата. Конечно, тревожилась она из-за отца, но Ивашка в его латаных штанах, короткой холщовой рубахе, ветхой сырмяге, такой ветхой, что ее только на хлеб забросить, в натянутые на небольшие уши шапчонки, травой ушитый, ветром подбитый, Ивашка казался и сейчас горе-горемычным сиротой, оставшимся без присмотра. Анна вытерла навернувшиеся слезы и пошла в избу. Обоз миновал рыбачью улицу, подвальную, что шла подвалом, овчинную слободу, черный яр, и по крутому шляху поднялся в гору. Ивашка, подражая отцу, нарочито, неторопливо шел за Мажарой. Рядом с ним Филька, с которым сдружился, как со старшим братом. Евсей оглянулся. Киев был теперь позади и горделиво лежал на своих уступчатых холмах, провожал их, словно батька, тревожными очами. Евсею на какое-то мгновение показалось, он видит отсюда и зеленые ложбины Михайловой горы, задумчиво нависшие над стариком Днепром, и кожемяцкие извилистые овраги, истекающие рудыми ручьями, и сплетение шляхов у дорожичи, и липы на берегу Лыбеди, и текущий среди леса Крещатик, впадающий в Почайну. Евсей вздохнул, хоть слезой умывайся. Ивашка тоже повернулся лицом к городу. Тревога прокралась в его сердце. «Что делает сейчас Ануся?» — подумал он. «Как жить ей без нас? Будем ли еще когда-нибудь вместе кататься по Днепровскому льду на коньках из лошадиной кости, ловить силками птиц и выпускать их весной, срезать в камышовых зарослях тростинки?» Позади оставалось детство. Он не мог бы это выразить словами, но чувствовал — оставалось. Обогнули курган с высоким камнем на вершине. В тот же миг скрылись шлемы киевских церквей, сады, купола Софийского собора, городские сторожевые башни. Теперь Ивашке казалось, что Ануся вовсе осталась в дальней дали. И туда же, в эту даль, отодвинулась их изба с резным петухом на крыше, знакомый ивовый берег, где всплескивается рыба, охотясь за мышкарой. А теперь их изба будет в степи небом крыта, как говорил отец, землей подбито, ветром загорожено. Было еще совсем светло, когда Евсей крикнул «Привал!». Петро удивился: «Так спозаранку? А проверим, не забыли ли чего?» — усмехнулся Евсей. «Еще можно до дому сбегать. Корней!» — обратился он к коренастому с длинными ручищами барабашу. «Ты становись кошеваром, проверь котлы, справны ли, пшено, сало тоже. Тихон и Зотка, волов доглядайте в попасе!» Ивашка рванулся было. «Бать, дозволь мне в ночное!» Евсей осадил. «Пойдешь хворост собирать, Трофим? Погляди, запасные колеса на месте ли?» И на всю валку «Распрягай!» Ивашка с Филькой и Герасимом «Не рыдай меня, маты!» набрали сучья в гагарнике, леске, выросшем на месте срубленного. Выкресав огонь из кремня, развели костер. Герасим медлительный, молчун, а Филька веселый, ходит с подпрыгом, все норовит за Ивашку подтащить сучья. Вазы Евсей приказал составить по 5 с 4 сторон, так, чтоб костер и люди были внутри этой ограды. Солнце зашло за зубчатую стену дальнего леса, и, казалось, багрово засветились бойницы. На треноге в казане над костром запровало, источая приятный запах каши. Корней попробовал ее сначала сам, обжигая мясистые губы, потом стал раздавать деревянные ложки в атаге. Кончили вечерить, когда вовсе стемнело. Костер разбрызгивал искры, и они затухали, как падучие звезды. Низко над землей слался дым, отгоняя комаров. Кто лежал, кто сидел, опершись спиной о воз. Огонь костра красно выхватывал из темноты то колесо мажары, то насмешливый глаз детины, то лихой чуб Корнея. Неподалеку тихо журчала креница, размеренно хрумкал, видно, отбившийся от остальных, вол. Гортанно клокотнул, укладываясь на ночлег пивень, грыз что-то в темноте под мажарой серко. Приятно пахло домашним дымом, степными травами, и запахи эти, сливая, щекотали ноздри, слегка кружили голову. Забравшись под теплый овчинный кожух отца и свернувшись калачиком у него под боком, Ивашка вполуха прислушивался, как ловко сплетает байки Петро. Голос его гудит приглушенно, словно из глубокого колодца. На закате вынырнул водяной из озерца, весь чисто в тине, синющий. Да как загугукает! Где-то близко жалобно прокричала птица. От неожиданности Ивашка вздрогнул, подумал: ночница, она слепая, а водит ее малая птаха-поводырь. Вот ночница ей голос подает, чтоб не бросала. То было, продолжает свои россказни Петро, еще до Кия, когда людей-то горстка была. Они деревья срубали, тыны плели, по ним ходили, замест гривен, слышь-ка, шкуры всучали. Ага, и вот поймала одна жинка жабу. Глаза совсем слепаются у Ивашки, он слышит лишь обрывки Петровой вязи, и ему уже кажется, что то не Петро говорит, а Ануся. Зашила та жинка жабе рот с обеих сторон и бормочет: «Зашиваю красно, чтоб было мне ясно, чтоб мне не крутиться, чтоб мне не смутиться». И в тот же миг гром рака убил, а снег загорелся. О, братцы! И Евсей прикорнул. Сначала припомнил юность свою, потом привиделась ему покойная жена Алена,